Я кого-то луна, ни в кого не влюблена. В этом космосе одна, вокруг меня только холодные звезды. Для кого-то я луна, ни в кого не влюблена. Никому не суждена, но там, где холодные звезды, я буду солнцем, буду солнцем. Я только для тебя, теплая для тебя. Я буду солнцем, ты прикоснешься, а я только для тебя, теплая для тебя. Я буду солнцем, буду солнцем. Я только для тебя, теплая для тебя. Я буду солнцем, ты прикоснешься, а я только для тебя, теплая для тебя. Для кого-то я луна, ни в кого не влюблена. Ничего внутри меня в такой иногда бесконечной вселенной. Только холод и туман. Для кого-то я луна, но однажды для тебя в твоей бесконечной вселенной. Я буду солнцем, буду солнцем. Я только для тебя, теплая для тебя. Я буду солнцем, ты прикоснешься, а я только для тебя, теплая для тебя. Я буду солнцем.